Переходя от слов к делу, Вернер фон Браун, как, впрочем, и многие другие исследователи, указал на необходимость уделить особое внимание таинственному, хотя и вполне естественному явлению, а именно шаровой молнии. Не следует ли вообще для объяснения тех феноменов, в которых фигурирует НЛО, обратиться к электрическим явлениям природы, которые при определенных условиях создают впечатляющие эффекты в атмосфере? Подобные феномены связаны с четвертым агрегатным состоянием вещества, которое физики называют плазмой. Большая часть материи во Вселенной находится именно в этом состоянии, пишет Тео Лебзак в своей книге «Бегство Млечного Пути». Примером материи в плазменном состоянии может служить звездное вещество, а также газ в межзвездном или межпланетном пространстве. На Земле мы искусственно создаем плазму, например, в сварочной дуге или в светящейся неоновой трубке. Из плазмы состоит и то ярко светящееся облако, которое окружает космический летательный аппарат при выходе в земную атмосферу и временно нарушает радиосвязь между кораблем и станцией слежения. В плазме, в отличие от обычного газа, наряду с нейтральными частицами существуют и заряженные ионы и электроны. В состоянии плазмы материя во многих отношениях ведет себя иначе, чем нейтральный газ. Плазма проводит электрический ток, на плазменные облака воздействуют магнитные поля. Странное поведение шаровых молний, вероятно, объясняется тем, что они представляют собой плазменные образования. Но какое отношение имеет все это к летающим тарелкам? Сотни наблюдавшихся НЛО обладают свойствами, которые позволяют предположить, что они имеют плазменную природу, то есть состоят из ионизированных молекул воздуха. Пока нельзя сказать с определенностью, как именно возникают эти явления, но в некоторых случаях прослеживается четкая связь с хорошо известной формой электрического разряда, который получил название коронного. В природных условиях его именуют огнями святого Эльма. Обычно такой разряд возникает во время гроз в виде синеватых мерцающих язычков на краях крыш, высоких мачтах, шпилях башен, а также на высоковольтных линиях, которые при этом кажутся в темноте светящимися нитями, унизанными жемчугом. Гипотеза Лебзака основана на допущении, что коронный разряд в определенных условиях приводит к образованию шаровой молнии. Таким образом, можно объяснить, по крайней мере, часть феномена НЛО. Примечание. В настоящее время существует несколько гипотез о природе шаровой молнии. К сожалению, ни одна из них пока не может достаточно полно объяснить этот класс явлений. Желающим ознакомиться с исследованиями шаровых молний подробнее, можно порекомендовать книгу Стаханова «Физическая природа шаровой молнии. Москва. Атомиздат. 1979 год». Возможно, что серьезную роль в развитии этих явлений и их нарастании играет загрязнение воздуха, еще одно из знамений нашего времени. Сходным путем могли возникать, например, те НЛО, которые наблюдались вблизи высоковольтных линий, не слишком высоко над землей. Действительно, НЛО, которые особенно часто появлялись в окрестностях города Эксетера, штат Нью-Гэмпшир, Соединенные Штаты Америки, возникали почти без исключения поблизости от линий электропередачи. Одно это, правда, еще не подтверждает гипотезу. К интересным выводам можно прийти, если сравнить основные характеристики НЛО со свойствами шаровых молний. В цветовой гамме шаровых молний преобладают красные, яркие сине-белые и зеленые оттенки. Большинство наблюдателей НЛО из окрестностей Эксетера заявили, что объекты были красными, сине-белыми, зелеными или сочетали в себе все эти цвета. шаровым